Алло. Да-да. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте. Кто бы вы ни были. Это из компании... Это компания «Платиза». Меня зовут Смирнов Игорь Анатольевич. По поводу нашего с вами договора. Слушаю вас, Игорь Анатольевич. Ольга Васильевна, вы же помните, что заключали с нашей компанией договор? Такое не забывается. А в дату помните, когда вы заключили? Нет. Сказать вам? Скажите, приоткройте завесу интриги. 21 июля этого года. Кошмар. На какую сумму оформляли? На какую? Нет, я вас спрашиваю, какую сумму вы оформляли под займ? Я не помню. Ольга Васильевна, а когда вы в последний раз в личный кабинет заходили в компании «Платиза»? 21 июля. И все? Да. Вот это очень плохо. Да? Думаете? Ну, знаю. По большому счету, тот человек, который не контролирует свои расходы, в первую очередь, угу, довольно часто попадает в долговые ямы. Сумма выданного кредита у вас составляет 12 300 рублей. Угу. А когда вы эту сумму должны были вернуть, помните? Угу. Сказать вам. Скажите. 20 августа. Месяц назад тоже. А сегодня у нас, да, 20 сентября. А вот это я знала. Ужас какой. Ужас, что я знала, что сегодня 20 сентября? Ужас в том, что дни просрочки уже 30 суток составляют. 30 Обалдеть. Суток назад. Вы должны были вернуть эту сумму. Почему же вы ее не вернули? Так денежков нету. Ну, куда они делись? Кончились. Вы же работаете, у вас есть заработная плата. Ну, это уже недостоверная информация. Как так? Так, так. Уже не вы работаете. Вы уже не работаете? Угу. Видите, с какого времени? С недавнего. А поточнее? Ой, не помню сейчас уже. Недели три как? Это же... 3 недели назад у нас как раз был конец сентября. Да, да. Конец августа, начало сентября. Угу. Получив расчет, почему долг-то не закрыли? Потому что мне как-то нужно жить все это время. Если я вам отдам денежку, то я потом умру от голода. Нет, Ольга Васильевна. Угу. И когда вы отдадите денежку, вы найдете другие способы для того, чтобы заработать ее. Правильно, Ольга Васильевна? Нет, неправильно. Я сначала найду способы, чтобы не собираетесь заработать, обращать, а потом что ли? Буду уже что-либо возвращать, наверное. Ольга Васильевна. Подождите, а вы не собирались, что ли, возвращать изначально? С чего такие выводы вы делаете? Я же только что сказала, что. Вы меня слушали? Конечно. Смотрите, какая по вашей логике получается, какая ситуация. Да. 20 августа должны были вернуть. Примерно 25-го вы увольняетесь, получаете расчет. Уже будучи на просроке, в 5 суток вы деньги не возвращаете. Ага. Да? Понимаете? Понимаю. И что? А должны были вернуть. А, должна была, но не вернула. И что? Это, мягко говоря, некрасиво. Вы должны были выполнить эти условия. Мне очень стыдно. А вы же знаете. Ну, честно говоря, незаметно, Ольга Васильевна. А как вы можете это заметить, если мы с вами по телефону разговариваем? А это очень просто. Я захожу в программу, вижу ваши координаты и вижу, что вот поступлений вот не вижу, если честно. А, только так надо быть, так заметно, стыдно мне или нет? А у нас же с вами, конечно, у нас же с вами договорные отношения. Мы же с вами не братья, не сватья, не друзья, не родственники. Мы с вами партнеры. В общем, деловые партнеры, денежные. Ой, мне так нравится. Мы с вами договорились? Ну, конечно, мы с вами договорились. Ну, оказана услуга, вы ее оплачиваете. Угу. Если у вас какие-то сложности, нету полной суммы, ну... Как правило, человек какими-то суммами оплачивает в течение вот этого времени. У вас ни рубля не поступило. Угу. И причем сумма-то ведь не огромная. Я понимаю, было бы 170 тысяч рублей, 1 700 000. У вас тут 12 тысяч было. Ага. Но денежков, тем не менее, нету. Они же должны быть, Ольга Васильевна. Должны быть. Я тоже думаю, что как-то несправедливо, что у меня их нету. Должны быть они у меня. Ну, природа в принципе несправедлива. Тут ведь очень много от нас самих зависит, от вас, от меня. Вот если бы вы предпринимали какие-то действия, они бы у вас были. Какие действия вы предпринимали? Вы хотите со мной об этом поговорить? Я разве психолог? Ну вот, я тоже. Мне нужно знать, какие действия вы предпринимали. Зачем? Это что-то изменит в текущей ситуации? Разумеется, Ольга Васильевна, это изменит мое отношение к вам напрямую. Если от меня сейчас зависит ваша дальнейшая судьба. Если честно, мне ваше отношение неинтересно. Почему это? Ну, потому что вы для меня не брат, не сват и не друг, как вы сами выразились. Поэтому мне глубоко да? Индифферентно. Да, я ваш деловой, как вы будете деловой ко мне партнер. Относиться? Ольга Васильевна, я ваш деловой партнер в моем лице. Вы партнер компании. В лице вашего генерального директора, не вашим. В лице компании, это не имеет никакого значения. Вы генеральный директор, мне знакомый. Подбирайте более четкие формулировки. У нас договор Ольга так Васильевна. Написано. Генеральный директор. О, какая-то в лице Ольга генерального директора такого-то. Вы отвлекаетесь от генеральной линии. От генеральной линии? Я же вам задал вопрос, чего вы мне не отвечаете-то? Какой вопрос был? Я забыла уже. Забыли? Угу. Какой ужас? Вопрос был такой, что вы за 30 суток сделали для того, чтобы у вас появились деньги? А, я же ответила, это не имеет никакого значения. Вы же не ответили. Ответила. Я считаю, я спросил, что вы сделали, а вы выбрали. Не за значение. Ну, я же ваше мнение не спрашиваю. Я спрашиваю, что вы сделали. Но если вы не интересуетесь моим мнением и выбираете вести диалог в таком ключе, то не надейтесь, что вам будут отвечать на ваши вопросы. Почему это, Ольга Васильевна? Ну, потому это. Вы ставите сейчас якобы себя в позицию выше меня. Но на таком уровне... Ольга Васильевна, вы заключили договор, правильно? Да вы же уже это говорили. Вы допустили нарушение. Вы да, деньги да. обратно не вернули. Не получив вернули. Расчет, деньги не оплатили. Не было такого, да. А должны были это сделать? Возможно. Что значит возможно? Уговор дороже денег, сами же знаете. Ведь не девочка с переулочкой, вы же прекрасно знаете, что, к чему и почему. Вот, совершенно верно. Я вот из вас и спрашиваю, уговор дороже денег. Какие же действия вы предпринимали на протяжении 30 суток, что да не выполнили свои обязательства? Я знаю, какое это имеет значение. А расскажите. Потом? Сейчас. Вам это будет стоить 17 136 рублей 20 копеек. Обалдеть. И я вам все расскажу. Вот так по полочкам. На все ваши вопросы я отвечу. Я по предоплате не работаю. Это не предоплата. Вы это сумма, которую вы должны внести, эту сумму. 17 136 рублей. Ольга Васильевна. Да-да. Вы неправильную позицию выбрали, когда диктуете условия. Почему это? Потому что вы должны нам деньги, понимаете? И что? Вы сейчас живете за наш счет. Не, уже за ваш не живу. И вы не диктуете условия. Да, я вам вообще, это ж вы мне звоните и что-то хотите от меня. Я-то вам не вот, и я задаю вам вопрос. Ответьте, пожалуйста. А я не отвечаю на ваши вопросы. Что вы предприняли? То есть вы не хотите отвечать на наши вопросы? Замечательно. Угу. Тогда вам нужно оплатить 17 136 рублей сегодня. Эту нет. сумму вы оплатите. Нет. Компания выставляет вам требования на прям оплату по телефону этой суммы. Требования? Ой, как это серьезно. Да, я требую от вас, чтобы вы выполнили свои лично обязательства. Лично вы требуете. И заплатили сегодня 17 136 рублей 20 копеек. Лично я, Смирнов Игорь Анатольевич, требую от вас, чтобы вы выполнили свои обязательства перед компанией платежа. Вы меня хорошо слышите, Ольга Васильевна? Я прекрасно вас слышу. Более того, я вам уже ответила лично вам. То есть вы отказываетесь. Вы лично отказываетесь вам, выполнять конечно. Свои обязательства. Я вас правильно понял, Ольга Васильевна? Вы можете понимать, как вам угодно. Мне это ну, не я вас переспросил. Вы отказываетесь выполнять свои обязательства перед компанией? Я вам отвечаю, вы можете понимать, как угодно. А вы зря со мной хохетничаете, Ольга Васильевна, вот зря. Совершенно зря. Хохетничаю. Конечно. Не льстите себе, уважаемый. Я не сказал ничего смешного, вы что, тут смех такой? Ну, и вы думаете, что... Совсем на месте, когда деньгами касаются. Очень смешно. Вообще. У вас, значит, плохое чувство юмора. Я, ну, понятно, у каждого свое. Многие над своими шутками смеются, кажется, что им это смешно. Не-не-не, я над вашими смеюсь. Таких полно. Я не шутил нисколько, Ольга Васильевна. Да? Вам нужно заплатить 17 136. Я про то же и говорю. И вот сейчас то же самое. Вам нужно заплатить сейчас 17 136 рублей 20 копеек. Ага. И сегодня вы эту сумму внесете, Ольга Васильевна. Думаете? Ну, хорошо. Я вас спрашиваю. Если вы в этом уверены, то если этому быть... Вы все равно меня не слышите? Или как? Я вас... Вам еще раз повторить. Вы не поняли? Вам еще раз повторить. Да, давайте. Вы эту сумму внесете, 17 136 рублей 20 копеек. Вот по вашей интонации кажется, что это утверждение. Ольга Васильевна, вы меня хорошо слышите? Внимательно очень. И четко прям. Замечательно. Компания выставляет вам требование заплатить, внести сегодня 17 136 рублей 20 копеек. Ага, молодцы какие. И что дальше было? Вы эту сумму внесете. Я? Не. Ну не я же. А могли бы? Нет, не мог бы. Не мог бы? Жалко. Нет. Нам нужно обратиться к другим своим партнерам, друзьям, знакомым, родственникам. Не, я... Занять у них эту сумму и внести. Я не занимаю деньги никогда. Вы же только заняли у нас деньги. Ты забыл уж совсем. 21 июля. Как вы не занимаетесь? Что же вы речите? У вас это одно. Я имею в виду, у частных лиц никогда не занимаю деньги. А у многих других, у организации занимаетесь? Конечно. Много у вас долгов. С какой целью интересуетесь? Хотите мне помочь? Кроме вас, вам никто помочь не сможет. Какая грустная история. Пока вы этого не поймете, у вас такая ситуация и будет. И жизнь боль. Вот, я вас уверяю. Да. Как-то позитивненько так начали и так грустно закончили. От вас же все зависит, я же вам только что сказал. Ага. Пойду посплю. Даже так? Да-да. Ясно. У вас сегодня есть день. За сегодня вы должны внести эту сумму. Да, я помню. Да, все понятно, Ольга Васильевна? Конечно, очень понятно. Повторите, пожалуйста, чтобы я понял, что вам понятно. Мне сегодня нужно пойти поспать. Нам сегодня нужно внести 17 136. А, точно, рублей, точно, перепутала опять. Угу. Ольга Васильевна, вы не понимаете, про что я говорю-то, нет? Кто здесь? Вы на учете у психиатра не состоите? Состою. Ясно. Угу. А у нарколога? Состою. Понятно. Судом ограничены дееспособности? Да, конечно. Документы перешлите, пожалуйста, нам. Зачем? Мы знаем, зачем, Ольга Васильевна. Не знаете, зачем? Я говорю, мы знаем, зачем. А, вы перешлите, знаете? Перешлите, пожалуйста, документы, если вы состоите на учете у психиатра. Вы знаете, вы раздобудьте их. У нарколога. Вам же это нужно, а не мне. Вам нет, это вам нужно. Вам нужно сейчас беречь свою репутацию, вылезать из этой долговой ямы и как-то решать. Да зачем мне это надо? Мне там очень даже... Вам не нужно? Не нужно совершенно. То есть вы понабрали долгов и... И абсолютно комфортно себе еще красиво. Да? Вот красота. Но это же ведь недолго продлится, сами же понимаете. Ну давайте проверим. Кредиторы... А что проверять-то? Кредиторы, это же ведь не конечные, они же заканчиваются когда-то. Ну, потом начинаются уже взыскатели. Взыскатели, да? Ага. Да. И что взыскатели? Ну, это вы у них спросите, мы же не взыскатели. А, ну мы хорошо, микрофинансовые. Ну давайте передайте взыскателям, чтобы я спросила. Мы хотели с вами сотрудничать и дальше, вы почему-то себя таким образом ведете, что не хотите. Ну, насильный мир не будешь. Правильно. Ну, все понятно. Ну, хорошо. Все понятно. Очень... Не хотите, как хотите. Очень рада, есть что такая поговорка. Любопытство. Вы прям кладезь поговорок. Есть такая поговорка. И направо, и налево. Не пью в колодец, пригодится воды напиться. Да. Ну, у вас уже, видимо, такая ситуация не получится, да? Совершенно. Мы уже накрывали на все. Я вас правильно понял? Да. Люби себя. И с вашими друзьями, и с другими людьми у вас точно такая же ситуация. Да. Ну, всего доброго вам, удачи. И вам, пока-пока.